Глава 11. На следующий день Марго вспомнила все существующие на свете сказки о борьбе добра и зла, а особенно чудесное, прекрасное творение Шарля Перро, потому что к середине рабочего процесса чувствовала себя чертовой Золушкой, без всяких преувеличений. Перебрать чечевицу, отделяя ее от гороха, почистить золу в камине, прислуживать двум сволочным сестрам, да ради бога. Злая мачеха не имела даже десятой доли фантазии Алексея Леонидовича Никитина, который словно с цепи сорвался, заваливая Маргариту с сумасшедшими заданиями. Причем каждая из них противоречила предыдущему. Это звучало приблизительно так. «Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что». Слава богу, что на дворе мая, не декабрь. Иначе топать Барби в лес за подснежниками. 100%. При этом сам Никитин максимально свел время их совместной работы к нулю. Марго видела его лишь в течение 5 минут утром, когда Алексей Леонидович пронесся сначала в кабинет, кивнув ей головой, а потом обратно. Все остальное время Барби получала указания по телефону. Невольно у девушки закрылось сомнением, а не избегает ли ее босс. Снова вспомнился предыдущий день и ситуация в кабинете. Что если Леха подумал, будто Барби специально плюхнулась ему на колени? При ее-то репутации очень даже может быть. Эта мысль не давала Маргарите покоя весь день. Она представляла, как воспринял ее вчерашнее поведение Никитин, и чувствовала от этого ужасное беспокойство, все больше склоняясь к той версии, что он нарочно избегает встреч, опасаясь стать следующей жертвой избалованной красотки, которая, в его понимании, приступила к активным действиям. А ведь на самом деле вышла чистая случайность. Ну, поди теперь докажи, тем более, что уже были прецеденты с ее стороны. Поэтому Алексей вполне мог воспринять падение на колени прямой провокацией. К вечеру девушка накрутила себя так, что ее буквально потрясывало. Помаявшись еще немного, Барби решила, страдать можно сколько душе угодно. От этого легче не станет. А поэтому необходимо с Никитиным откровенно поговорить. Во-первых, извиниться за прошлое детское ужасное хамство и бессердечную подлость. Это на самом деле нужно было сделать давно, чтобы Алексей понял, она раскаивается, и, конечно, ничего подобного больше с ее стороны произойти не может. А потом, как-нибудь аккуратно, уточнить про вчерашнее. Мол, так и так, никаких планов не имею. Домогаться не планирую. В этом месте Марго призадумалась, чувствуя свое собственное лукавство. Как ни крути, но она не была невинной девицей, а потому прекрасно понимала, что вот как раз личные планы и домогательства в ее подсознании разгулялись на полную катушку. Нет, она, конечно, сама ничего не предпримет, но то, что Никитин вызывал у нее устойчивое влечение сексуального характера, Барби осознавал очень хорошо. Однако, как с этим быть, вообще не представляла. Причем босса она, судя по всему, желала так сильно, что медленно, но верно впадала в состояние того маразма, который свойственен женщине неопытной, смущающейся в присутствии объекта своей страсти, а потому несущей и творящей всякую ерунду. Барби прямо физически ощущала, как тупеет рядом с Никитиным, совершенно не понимая, что сказать и что ответить, дабы не выглядеть смешно. Маргарита подобных ощущений никогда не знала. Обычно, наоборот, мужчины превращались в спускающих слюни идиотов по ее желанию. А тут... В общем, закрыв кабинет, едва окончился рабочий день, Барби отправилась к дому Никитина, который так и не появился, подтвердив подобным поведением ее тайные страхи. Адрес девушка нашла в личных делах, хранившихся среди электронных документов. Что показательно, босс жил совсем недалеко от нее. Тогда вполне становится понятна их первая встреча. Он просто бегал по ближайшим улицам, когда натолкнулся на Марго и Ваську. Правда, был рабочий день, и Ник, по идее, в такое время должен уже находиться в офисе. Но мало ли, как тогда повернулись его планы. Барби подъехала к небольшому дому в стиле альпийского шале. Это престижный район в самом центре города, целиком и полностью состоящий лишь из невысоких особняков. Сохранился только потому, что среди владельцев числились прокурор, генерал ФСБ начальник отдела по борьбе с коррупцией и так далее. В то время как дом Маргариты, вроде бы находящийся не так далеко от элитных коттеджей, располагался, однако, чуть в стороне, и растущим современным новостройкам мешался очень сильно, маяча среди них, как бельмо на глазу. Маргарита тронула калитку, вполне ожидаемо оказавшуюся закрытой. Пришлось нажать звонок, расположенный чуть выше, рядом с камерой, которая вдруг повернула свой черный глаз, следя за девушкой, и без того сильно волнующейся. Ну, если он сейчас не откроет, увидев своего секретаря, то это вообще будет за гранью добра и зла. Однако с той стороны ворот послышались легкие шаги, и через секунду перед Марго стоял Васька. Серьезный, с большой овчаркой под боком, которую пацан держал за ошейник. Правда, пес даже не гавкнул, лишь внимательно смотрел на девушку умными глазами. Видимо, угрозы собака в ней не чувствовала. «Привет, Василий». Маргарита специально обратилась к нему по-взрослому, зная, что в этом возрасте им слишком важно ощущать себя единицей, личностью. Была бы мужчина, еще руку пожал бы. «Привет. Ты к Лехе? А его нет». Девушка немного растерялась от того, что ее встретил именно Василий. Она детально продумала весь разговор с боссом и теперь совсем не знала, как себя вести, потому что изначально все шло не по плану. К тому же, кем бы Васька ни приходился Никитину, ну, вообще-то на улице вечереет, а ребенок один в огромном доме. Совершенная безответственность со стороны мужчины. А если пацан голоден? А если ему страшно, в конце концов? Ну, может, к Лехе? А может, и к тебе? Пригласишь в гости? Вообще-то, чужих и посторонних домой пускать нельзя. Но ты заходи. Если будешь баловаться, бой тебе отгрызет руку. Марго, усмехнувшись, пошла вслед за Васькой, который домовито закрыл калитку, выпустил овчарку на свободу, а потом поманил девушку в сторону дома. Барби сразу отметила хорошую работу того, кто занимался оформлением жилища. Просто, со вкусом, без вычурности и дурного шика. Наверное, если бы она выбирала дизайн, то он был бы именно таким. Васька с серьезным выражением лица предложил ей чаю. И, что интересно, смог сам приготовить ароматный напиток, сделав все как положено. И кипятком заварник сполоснул. И сначала лишь одну треть воды налил, а только потом всю остальную. Маргарита видела, пацан приучен к самостоятельности. «А что, поздно Алексей домой приходит?» «Когда как?» — вполне по-серьезному ответил Васька. «Но оно и понятно. Лехе надо деньги зарабатывать. Жизнь, знаешь, какая сейчас дорогая. А он, тем более, мечтает меня за границу отправить учиться. Спрашивается, нафига мне это Англия?» «А-а-а. Он тебе кто, брат?» Барби высказал самую очевидную мысль, приходящую в голову. Учитывая, что Нику 26, уж отцом парня он точно не мог быть. А там, конечно, жизнь приучила Маргариту ничему не удивляться. «Естественно. Кто же еще?» — вполне резонно подтвердил версию Васька. «А мама ваша где она?» Учитывая, что последние 7 лет Марго максимально отрезала себя от родного города, девушка на самом деле не знала подробностей жизни Ника, как, впрочем, и всех остальных. Сам босс явно о себе ничего не хотел рассказывать. Поэтому Барби решила бессовестно воспользоваться разговорчивостью наивного ребенка. «Так умерла она. Уже 2 года как. Хочешь, покажу тебе ее фотографию? Мамка у нас красивая была». Пацан, не дождавшись ответа, убежал, чтобы вернуться с обычной книгой в руках. Перелистнув страницу, он вытащил фото, на котором улыбалась в объектив камеры симпатичная светловолосая женщина. Даже странно, что у Ника такая темная, почти черная шевелюра. Хотя он мог быть просто похож на отца. «Вот, видишь, какая красавица. Я ее фотку прячу от брата. Мамка была веселая, много гулять любила. Часто приходила пьяная. Но они думали, что я ничего не понимаю. Поэтому Ник старается о ней не вспоминать. А я вот тайком каждый вечер смотрю. Хочешь, секрет тебе расскажу? Ты же умеешь хранить секреты?» «Конечно, зуб даю». Барби на полном серьезе щелкнула ногтем по зубам. Это удивительно, но девушка ощущала странное тепло в душе от беседы с этим 8-летним ребенком. Будто знала его 100 лет. «Они меня маленьким считали, мамка и Леха. Скрывали все. А я много чего слышал и видел. Вот брат, например, не говорит про моего отца. Будто его не существует. А я подслушал один раз, как он с мамкой ругался. Хочешь, покажу и батину фотографию? Правда, ее с большим трудом нашел, когда читать научился. Васька перелистнул еще несколько страниц и протянул Маргарите аккуратно сложенную вырезку из журнала. Девушка развернула ее и сначала пару минут просто тупо смотрела, думая, будто это какая-то дурная шутка. Потом сообразила. Ваське слишком мало лет, чтобы уметь так жестоко шутить. К тому же пацан ведь признался, что подслушал разговоры взрослых. Значит, сам придумать такого не мог. И только тогда ее пробил холодный пот, потому что увидеть лицо своего родного отца она никак не ожидала. «Видишь, какой солидный! Он был нашим мэром. Это я тоже только недавно прочел. Специально весь интернет облазил, чтобы найти информацию. А потом его враги подставили. Точно, я уверен. Потому что смотри, какое у него честное лицо. Говорю тебе, враги, чтоб сняли батю с должности. Он тоже теперь умер. Леха думает, что я вообще ничего не знаю. А я знаю. Жаль, он не подозревал обо мне. Ему мамка не сказала. Леха постоянно на нее за это злился и орал. А мамка знаешь, что ему отвечала? Что у батя уже есть дочка, и сын ему не нужен. Прикинь? А вдруг он бы обрадовался? Маргарита чувствовала, как в ушах нарастает какой-то непонятный гул, а к горлу подкатывает тошнота. Как же так? Получается, мать Ника успела с Сергеем Николаевичем спутаться? А он что? На самом деле не знал? Или просто не хотел знать? Девушка вскочила с места, понимая, что ей срочно необходимо оказаться на воздухе. Вась, ты прости, мне нужно идти. Это важно. Хорошо, конечно, я все понимаю. Парень явно растерялся, что она так резко засобиралась домой. Барби Ваське, очевидно, нравилось. Но ей сейчас было слишком тяжело находиться рядом с ребенком, который, предположительно, мог оказаться ее братом. Маргарита выскочила на улицу, где буквально нос к носу столкнулась с Никитином. Леха загнал машину во двор и теперь шел, низко склонив голову, к высоким порожкам крыльца. «Привет, а ты здесь откуда?» Он опешил, совершенно не ожидая встретить свою секретаршу у себя же дома. «От верблюда!» — рявкнул Марго, срывая свою злость, боль и шок на Нике. «Это правда? Правда насчет моего отца и твоей матери? Вашей матери, правда?» Она старалась не кричать, чтобы не напугать Ваську. И еще не хотела, чтобы он услышал эти слова. Никитин молча схватил ее за руку и оттянул в сторону ворот, явно подобное желание разделяя. Однако девушка вырвалась, чувствуя такую сильную обиду, что хотелось расплакаться или стукнуть кого-нибудь посильнее. «Значит, правда. И ты знал, все время знал. Сколько Ваське лет?» «Маргарита». «Сколько Ваське лет?» — повторила она, чеканя каждое слово. 8. «В то время он уже... Тебе было известно с самого начала?» «Послушай, это все...» Я задала вполне простой вопрос. «Ты сразу знал, кто его отец?» Никитин молча опустил голову, и Маргарита, со всей силы оттолкнув его в сторону, бросилась к калитке, нервно дергая замок, который упорно не желал открываться. «Ну подожди, давай поговорим». Ник подошел и остановился у нее за спиной. «Да пошел ты!» Наконец дурацкая калитка распахнулась, позволив Барби выбежать на улицу. Про свою машину она напрочь забыла, торопливо шагая к дому. Ей хотелось закрыться там от всего мира и от души выплакаться.